Глава 9. 24 августа 1942 года. Декретное время 10 часов 8 минут утра. Высота 97,7, правый фланг участка обороны сводной роты старшего лейтенанта Самсонова. Расчеты противотанковых ружей Дегтярева. Танк, начавший охоту за уцелевшими бронебоями, открыл огонь по бегущим по ходу сообщений людям, вынужденно бросившимся на дно траншеи. То ли маневр бойцов изначально был заметен наводчику или командиру, обеспеченным первоклассной цейсовской оптикой, то ли бегущих демаскировал ствол ПТРД. Но так или иначе, первой стегнула пулеметную очередь, заставив бойцов упасть на землю, и практически сразу же прилетел снаряд, снесший бруствер. На удачу беглецов он взорвался чуть позади окопов, пропахав в земле глубокую борозду. Понимая, что во второй раз может и не повезти, бойцы дружно порысили вслед друг за другом, не поднимая головы. Все, кроме замыкающего, сержанта Аксенова. Владимир остался. ПТРД невозможно было нести по извилистому ходу сообщения, склонив ствол горизонтально. Он просто не проходил. Да сержант мог и оставить ружье, но осознание того, что его бронебойное ружье – это единственное в роте эффективное средство борьбы с немецкой бронетехникой, заставило бойца выполнить долг до конца. К тому же Аксенов понимал, что без ПТРД танк вскоре их уничтожит, всех до единого. Не только товарищи, но также и третий взвод и, возможно, роту. Понятное дело, что при содействии других троек, но от этого ситуация легче не становилась. А принять бой? Да нет, скорее даже принять смерть с оружием в руках, пытаясь в последние секунды жизни нанести врагу хоть какой-то урон? Или принять смерть, как скот на бойне, безропотно ожидая последнего часа, не в силах даже попытаться огрызнуться? Такой выбор перед Владимиром не стоял. Да и пытаться отсидеться, переждать, пока экипажу панцера надоест стрелять по вроде бы вымершей траншеи, этот вариант сержант посчитал просто глупым. Взорвется в окопе второй снаряд, и наступит безвольная, напрасная смерть. А делать что-то напрасно хозяйственный, добросовестный крестьянский парень не собирался. Еще лежа в окопе, он загнал в казенник один из двух усиленных патронов БС-41, имевшихся у него лично. Закрыв затвор, сержант несколько раз глубоко вздохнул и, вспоминая лицо мамы, родни, Волошиной Татьяны, так сильно нравящейся ему девушке, не спешащей отвечать взаимностью, у деревенской красавицы была мечта выйти замуж за командира. Отправляясь в военкомат, 18-летний мальчишка втайне мечтал, что пройдет всю войну и вернется домой с наградами, дослужившись до лейтенанта, а то и до капитана. И тогда сердце зазноба растает, бросится она к нему на шею, целуя и благодаря за то, что защитил родной край ее саму от проклятых фашистов. Но это все были мечты, а реальность обещала скорую гибель неплохо начавшему военную карьеру сержанту в первом же бою. И мальчишка сознательно принимал свой последний бой, свою неизбежную смерть. Но именно из таких смертей, из таких сознательных жертв ковалась в те страшные годы величайшая для русского народа победа. Да и не только русского. Тогда плечом к плечу сражались и умирали русские, белорусы, украинцы, казахи, якуты, чеченцы, осетины, ингуши, татары, армяне, азербайджанцы, грузины и воины многих других национальностей Советского Союза, бывшей Российской империи. Они еще не встали на путь национальной розни и ненависти друг к другу, еще считали себя единым целым. Про коллаборационистов не стоит вспоминать, предатели были также всех национальностей. И все же, воюя в СССР, немцы всегда обращались к врагу русин, русские. Простой крестьянский парень Владимир Аксенов был настоящим русским. Мысленно попрощавшись с любимыми, сержант резко встал, сдернув на бруствер массивное 17-килограммовое ПТРД. Интуитивно он выбрал самый удачный момент для вступления в бой. Экипаж танка заметил движение в траншее и уже начал наводить орудие со спаренным пулеметом в сторону бегущих большевиков. Аксенова он частично подставил уязвимый борт башни, подарив тому шанс на единственный успешный выстрел. Сержант это понял, хотя скорее нет, он это ощутил. Никогда еще он не целился так старательно, никогда еще его движения не были столь четкими, выверенными, быстрыми. Упереть сошки ПТРД в землю, плотно прижать к плечу приклад левой рукой, свести целик с мушкой на люке башни, вдохнуть, и медленно выдохнуть, одновременно мягко потянув за спуск указательным пальцем правой руки. Как показалось парню, ружье грохнуло оглушительно, привычно ударил по лицу упор для щеки, и еще не видя результатов выстрела, Володя знал, что попал. Он действительно попал. Несмотря на острый угол при столкновении с боковым люком, усиленная бронебойно-зажигательная пуля пробила сравнительно тонкую броню, ударила в заднюю стенку, срикошетила, сбив с ног смертельно раненого заряжающего. А веер мелких осколков, образовавшийся при рикошете и брызнувший во все стороны, больно впился в спину завопившего наводчика, задел ногу командира. Но лейтенант с говорящей фамилией Вольф, родом из-под Бранденбурга, был бывалым бойцом, ветераном боев лета и осени 41-го. Его семья вела родословную от вильцев, а не мечного племени полабских славян, более известных как лютичи, о чем, правда, сам лейтенант даже не догадывался. В войну Вольф вступил хорошо подготовленным, но романтичным юнцом, мечтавшим о наградах и продвижении по службе. Он равнялся на старшего брата, ветерана польской и французской кампаний, и верил, что очередная, теперь же русская кампания, будет столь же легкой и быстрой. Поначалу казалось, что так оно и будет. Танковые кулаки быстроногого Гейнса Гудериана весело катили на восток, сбивая слабые очаги сопротивления на своем пути. И даже если они упирались в оборону покрепче, командование быстро концентрировало силы, подгоняло тяжелую артиллерию, запрашивало авиационную поддержку, и те сминали любое сопротивление проклятых фанатиков, равняли их с землей тяжелыми снарядами и авиабомбами. Позади остались Минск и огромный Белостокский котел, а новенькая тройка лейтенанта Вульфа с 50-миллиметровой пушкой все так же бодро катила вперед, записав на свой счет уже 3 орудия и 2 легких советских танка, подбитых их точными выстрелами. Броня вражеских машин была слабой, горели бензиновые Т-26 ярко и весело, а взвод солдат, которых подавили гусеницами за время летних боев, был приятным и весомым прибавком к достижениям удачливого экипажа. И даже механ, который матерился последними словами, когда чистил гусеничные траки от остатков тел недоразвитых славян, продолжал азартно давить большевиков, когда танк настигал очередного убегающего и нередко поднимающего руки солдата. Последнее, впрочем, все предпочитали не замечать, и романтизма Вольфа эти мелочи не убавляли. Он все так же мечтал о званиях, наградах, продвижении по службе, равняясь на старшего брата, командира танковой роты, бывшего в своем батальоне на хорошем счету. А потом брат погиб. В упорном бою его тяжелые Т-4 сожгли противотанковые пушки русских. Так для Вольфа начались упорные бои за Смоленск, отметившиеся гибелью многих его знакомых и сослуживцев. Однажды ночью, после крепкого, жаркого боя с пехотой русских, в котором кампф-группа Вольфа заняла какое-то село с труднопроизносимым названием, экипаж неплохо принял спиртного для психологической разгрузки. И затем подчиненные сделали командиру щедрый подарок, приволокли упирающуюся смазливую русскую девчонку. Недолго думая, романтик-лейтенант изнасиловал девушку, даже скорее девочку, которая оказалась к тому же девственницей. И даже после этого он продолжал себя считать рыцарем, достойным потомков тевтонских крестоносцев. Хотя, впрочем, возможно, он поступал действительно в духе немецких псов-рыцарей. После Вольфа девчонку всю ночь пускали по кругу комрады, бросив обессилевшую, возможно, уже сбрендившую жертву только с рассветом. Но все это давно стерлось из памяти, ведь уже следующим утром танковый взвод, в котором служил лейтенант, напоролся на артиллерийскую засаду мелких, но метких и точно бьющих сорокопяток, подбивших его панцир. Тройка сгорела, Вольф был ранен и обожжен, он смог вернуться в строй только этой весной, а прежний экипаж погиб целиком. Пройдя через госпиталь, обгоревший и обезображенный, лишившийся мужской силы лейтенант уже не считал себя рыцарем, он утратил все свои романтические грезы. Нет, теперь он сознательно стал палачом для русских, желая отомстить, неважно кому, всем без разбора. Он получил новый танк с модернизированным удлиненным орудием, более эффективно сражающийся с опасной русской 34-кой, и был рад на нем воевать. Однако сегодня судьба свела его не с равным бронированным соперником, а всего лишь с бронебойщиками врага, стреляющими в его панцир из примитивных однозарядных оглоблей. Но что еще могли сляпать азиаты на скорую руку? Думая подобным образом, он как-то забывал, что русские в начале войны имели много новых образцов оружия, которых не было у вермахта. Тех же Т-34 или тяжелых танков КВ, 120-миллиметровых полковых минометов, самозарядок СВТ, пусть еще сырого, но явно превосходящего обычные карабины оружия. Да те же ПТРД или ПТРС на голову превосходили все противотанковые ружья вермахта, с которыми немцы перешли границу СССР. Но при всем пренебрежении Вольф осторожничал. Он подкрался к противнику, защищаясь подбитым панцером, а его ветеранская чуйка вопила об опасности. Командир танка засек первый выстрел русского сержанта и, даже получив легкое ранение, не потерял ни выдержки, ни самообладания. Он действовал быстро и решительно, сбросив раненого подчиненного с кресла наводчика и занял его место сам, стремительно и точно развернув башню лицом к опасности. Вовка Аксенов безмерно обрадовался, увидев, что попал в цель, но при виде ожившей башни панцира его сердце болезненно сжалось, а в горле встал ком. Он хотел нырнуть вниз под защиту окопа, но не успевал с ружьем, а без ПТРД бронебой был обречен. Тем более, что после первого выстрела сержант уже успел перезарядить оружие, вставив в казенник второй и последний усиленный патрон. И потому Вова вновь рискнул, приникнув к прицелу, лихорадочно сводя целик с мушкой на шаровой установке спаренного пулемета. Ведь ему уже повезло с ней сегодня, должно повезти и в этот раз. Бывший в своем первом бою новичком, но уже успевшим отличиться, дравшийся на равных с ветеранами панцерваффе, он вдруг очень остро, явственно почуял, что это конец, и в последний миг выдержка ему изменила. Слишком быстро, слишком рано нажал на спуск, и усиленная пуля БС-41 врезалась в бронированную плиту толщиной 50 мм левее цели, просто сплющившись о круповскую сталь. А в следующую секунду в грудь сержанта что-то очень сильно ударило, выбило дух, отбросив на дно окопа. В последние мгновения своей жизни Владимир Аксенов смотрел в небо. Голубое, чистое небо, ему было очень хорошо и спокойно. Он, как в детстве, любовался проплывающими над головой облаками и не мог понять только одного, почему он смотрит на них из ямы, и когда уже мама позовет его поснедать. А ведь завтра на зорьке договорились с отцом пойти на рыбалку. Как же хорошо. Лейтенант Вольф самодовольно улыбался. Он добил проклятого русского фанатика с бронебойным ружьем, достал его точной очередью спаренного пулемета. Но командир танка не знал, что к его машине с тыла сноровисто ползет один из истребителей танков, Матвей Железняк. Экипаж тройки самоуверенно ввязался в бой, оторвавшись от не столь многочисленного пехотного прикрытия, и сейчас это могло изменить ход боя на правом фланге. Матвей, крепкий рослый парень, происходил из донских казаков. Его отец в свое время поверил в идеалы равенства и братства и поддержал революцию. Но новая советская власть прошлась по казакам очень сурово. Голодные и полные несправедливости годы расказачивания на Дону вспоминали одновременно со слезами на глазах и сжатыми кулаками. И отец, как только смог, покинул родную станицу с семьей. Вроде бы чистый перед большевиками казак боялся, что крутые нравом станичники могут банально на нем отыграться за все невзгоды. После непродолжительного периода скитаний семья осела в Энгельсе, где оба родителя устроились работать на завод. Была это примерно середина 20-х годов. Паренька воспитывали в строгости, но с детства учили стоять за себя, даже если один против всех, прижаться к любой стенке и бить со всей силы, пока на ногах стоишь. Вот Матвей рос бойцом, которому действительно не раз приходилось драться, и порой одному против всех. Это определило его увлечение боксом, в котором он делал неплохие успехи. Но казачье происхождение помешало парню и в спорте. Его просто не записывали на соревнования, несмотря на то, что не запрещали тренироваться. В итоге Железняк бросил секцию, а после школы отправился работать на завод. Но в конце 30-х уже вовсю шла кампания по реабилитации казачества. Ширилось движение за советское казачество, создавались клубы и кружки ворошиловских кавалеристов. Казаков стали призывать в армию, в составе которой возрождались отдельные казачьи части с дореволюционной парадной формой. В 1939-м 20-летнего Матвея призвали во внутренние войска НКВД, а демобилизоваться, дослужившийся до младшего сержанта, казак просто не успел. Смелость, решительность, самоотверженность – эти черты отец и сама жизнь воспитали в нем с детства, а настоящая мужицкая сила пришла уже в армии, где питались добротно, по установленным нормам. В армии ведь некоторые призывники из голодных колхозов умудрялись вытянуться сантиметров на 10. В отличие от большинства своих сослуживцев, Железняк реально не боялся панциров, понимая не только сильные, но и слабые стороны немецких боевых машин, а свое назначение истребителем танков принял как должное, словно всю жизнь к этому и готовился. И когда он увидел проходящий мимо танк, двинувшийся без пехотного прикрытия к ячейкам бронебоев, горячая казачья кровь ударила Матвею в голову. Он немного поколебался, но бойцовские инстинкты, воспитанные им самим, да и врожденное чутье в голос завопили, что у него получится, что он сможет. И, плюнув на страхи, широко перекрестившись, что было совсем не принято в Красной армии, но на что закрывали глаза в воюющих частях, Железняк сноровисто по-пластунски пополз вслед танку, сжимая в одной руке увесистую РПГ-41, а в другой бутыль с зажигательной смесью. Ползти пришлось долго, минут 10, по неровной земле с порой торчащими из нее камнями. Младший сержант уже успел порвать гимнастерку и, возможно, галифе, но все это были мелочи. Чем ближе он подбирался к махине бронированной тройки, тем сильнее стучало сердце казака, гоняя по сильному телу кровь. Подступил было страх, что его вот-вот заметят и раскатают гусеницами прямо здесь же, перед окопами, но Матвей привычно прогнал его усилием воли. Ему часто приходилось бояться в своей жизни, и также часто он побеждал страх, воспитав в себе настоящее мужество. Сегодня его хватило для того, чтобы подобраться на 15 метров к замершему танку, ведущему неравный бой с единственным сержантом-бронебойщиком. И вот в момент, когда лейтенант Вольф, которому уже не было суждено дослужиться до обер-лейтенанта, радовался своей победе, могучий казак забросил на корму танка тяжелую гранату РПГ-41. После броска хорошо подготовленный младший сержант сразу же упал на землю, переждал взрыв, а после закинул на покореженные жалюзи бутылку с КС, в считанные мгновения воспламенившую заглохший двигатель. Вставший танк — мертвый танк. Эта мудрость родилась не на пустом месте. А уж когда твоя машина еще и горит, то и оставаться в ней до последнего нет никакого смысла. По крайней мере, так думал Вольф, спешно покидающий тройку сквозь люк в командирской башенке. Когда на корме полыхнул коктейль Молотова, матерый танкист Волчаров вдруг отчетливо вспомнил, каково это — гореть в бронированной коробке панцира. Воспоминание ему не понравилось. Можно сказать даже, что лейтенант вдруг пережил паническую атаку, а может, он просто струхнул. Хотя, пожалуй, говорить пережил все же преждевременно. Ведь Вольф едва успел вылезти из башенки по пояс, как отстучал короткую очередь Дегтярев Романа Кондратьева. Пули прошили грудь немца. Танкист получил точно такую же рану, как и убитый им пару минут назад бронебойщик. Вот только в отличие от русского сержанта, последним, что увидел немецкий лейтенант, было неотвратимо приближающееся к его лицу пламя.